Глава 3. Как Клавдий, вторым из римлян, прибыв в Британию, добавил к римским владениям Аркадские острова, и как посланный им Веспасиан подчинил Риму также остров Векту. В год от основания Рима, 798-й, император Клавдий, 4-й после Августа, желая показать себя благодетелем государства, задумал начать повсюду победоносные войны. Поэтому он отправился в поход на Британию, которая находилась в волнении из-за того, что римляне отказались выдать перебежчиков. Он высадился на острове, на который ни до Юлия Цезаря, ни после него никто не отваживался вторгаться, и в считанные дни завладел большей его частью без какого-либо сопротивления или кровопролития. Он даже подчинил римской власти Аркадские острова, лежащие в океане за Британией. 6 месяцев спустя он вернулся в Рим и дал своему сыну имя Британник. Он завершил войну на 4-м году своего царствования, что соответствует году 46-му от воплощения Господа. В тот год случился жестокий голод в Сирии, который, как сказано в Деяниях апостолов, был предсказан пророком Агавом. Позже Клавдий послал в Британию Веспасиана, который стал императором после Нерона, и тот подчинил римлянам остров Векту, что лежит к югу от Британии и имеет около 30 миль в длину с востока на запад и 12 с юга на север. Его восточная оконечность отстоит от побережья Британии на 6 миль, а западная — на 3 мили. Нерон, унаследовавший власть после Клавдия, не предпринимал никаких войн, но навлек на римское царство иные бесчисленные беды и едва не потерял Британию вовсе, ибо в его правлении 2 славных города там были взяты штурмом и разрушены.